Попрощавшись с Карлом, я позвонил Мите. Пусть ведет меня в этот свой хваленый кабак. Заодно, может, расскажет еще что-нибудь интересное. О международной мафии похитителей шарманок, например. Отлично, сразу сказал Митя. Вы попались. Теперь у меня есть ваш номер. Я могу звонить вам долгими зимними вечерами, когда так хочется услышать теплое слово. Вы будете говорить мне «горелка», «печка», «одеяло». «Паровое отопление», — подхватил я. «Утюг», «варежка», «колбаса». «А почему колбаса? Колбаса холодная». «Совершенно верно, холодная, а я голодный. А вы обещали, и что, и как». «А где вы сейчас? В отеле?» «Очень хорошо. Зайду за вами буквально через 5 минут. А пока захватите свитер. Куртку у вас, заметил, тонкая, а ночь будет холодная, как колбаса, и даже хуже. Синоптики грозят чуть не нулем». Грех было не прислушаться к столь разумному совету. Когда я, переодевшись, спустился в холл, владыка полосатых шарфов уже восседал на табурете у стойки. Одобрительно оглядев мою экипировку, сказал: «Выживите!» и повел меня вниз по Нерудовой. Впрочем, мы почти сразу свернули в какой-то переулок, поднялись наверх по каменным ступенькам, потом снова свернули и тут же принялись спускаться. Минут через 10 я окончательно перестал понимать, где мы находимся. Но тут Митя наконец объявил «пришли» и распахнул передо мною простую деревянную дверь без вывески, ведущую, как мне показалось, в обычный подъезд многоквартирного дома. «Идемте, идемте», — настойчиво сказал он, — «я не привел вас к себе домой. Вам, честное слово, не придется знакомиться с моей бабушкой. Ресторан на 4-м этаже и называется, соответственно, «Нахорже», то есть наверху, а жареной рыбой пахнет уже тут. Чуете?» «Еще бы я не чуял». Запах жареной рыбы вообще-то крайне редко бывает приятным, но здешний повар жарил очень свежую рыбу на отменном масле, поэтому мне захотелось немедленно подняться на 4-й этаж и свести близкое знакомство, если не с самим мастером, то с некоторыми его творениями. Ресторан состоял из нескольких небольших комнат. Как я понял, хозяева устроили его, объединив 2 или 3 квартиры, а перегородки ломать не стали. И правильно сделали. Маленькие залы уютнее больших, к тому же клиенту всегда приятно самостоятельно выбрать не только еду, но и интерьер из нескольких предложенных вариантов. В ресторане было довольно безлюдно, поэтому мы осмотрели все помещения и выбрали некое подобие старомодной гостиной с блеклыми обоями, столами, сделанными из обломков швейных машинок «Зингер», разномастными стульями и необыкновенно удобным кожаным диваном, который я тут же занял, воспользовавшись правом гостя. «Отличное место!» — сказал я. «Мне уж почти все равно, как здесь кормят. Хотя запхи никогда не врут, так что и с этим все должно быть в порядке. Вы натурально мой ангел-хранитель. Если когда-нибудь соберетесь в Вильнюс, дайте знать, попробую отплатить вам тем же. Только лучше предупредите заранее, я там подолгу не живу, но приехать могу в любой момент. А, кстати, может быть, и соберусь», — задумчиво сказал Митя. «Но отблагодарить меня можно прямо сейчас, не откладывая. Во-первых, ради всего святого не заказывать тот десерт. Это их слабое место, и мне будет стыдно. Во-вторых, давайте перейдем на «ты». Держать дистанции совершенно не мой стиль, очень трудно». «Конечно», — кивнул я. Митя просиял и отправился за меню, заодно и пепельницу раздобыл. «У этого ресторана, — объяснил, — есть только один серьезный недостаток. Официанты то и дело теряют клиентов, уж больно много тут закутков. А когда находят, от всей души радуются, приятно посмотреть. Но искать они могут очень долго, поэтому следует помогать им в этом нелегком труде». Сразу после того, как у нас приняли заказ, телефон в Митином кармане призывно запиликал. До стада его выглядело вполне убедительно. Но, взяв трубку, он не менее убедительно заулыбался и нежно заворковал по-немецки, впрочем, тут же перешел на русский. «Душа моя!» — говорил Митя. «Ты же знаешь, я всегда хочу тебя видеть. А уж лени-то как хочу, мочи нет иногда. среди ночи вскакиваю от утомительного желания, пока не посмотрю на вашу фотокарточку, не засну. Ну почему же, почему? Ночи ждать не обязательно. Просто вот прямо сейчас я не совсем один. Нет, не знаешь, и он вас не знает. Сейчас спрошу, погоди. Он прикрыл трубку ладонью и громко, как крик шептом, сказал: «Слушай, тут внезапно обнаружились мои друзья, немцы. Вернее, она немка, а он русский. Отличные ребята, у них крутая галерея в Дюссельдорфе. Лени Шванцерфокс. Реально крутая, не преувеличиваю, но это не важно. Главное, не умные, забавные, редкое сочетание. Завтра утром уезжают, хотят попрощаться, заодно пожрать. Ты переживешь, если они к нам присоединятся?» «Переживу, пожалуй», — согласился я. «Делай, как знаешь, все равно я сейчас все быстро съем и уйду. Мне надо завтра тоже с утра уехать куда-нибудь». Митя просиял, тут же нахмурился, отнял ладонь от телефонной трубки, упреждающе поднял палец, взял молчок и торопливо заговорил: «Давайте приходить, да, в Нахор же, ждем». «Именно куда-нибудь?» — спросил он меня, пряча телефон в карман. «Тебе действительно все равно, куда ехать?» Я и бровью не повел. «Почти все равно, в пределах шенгенской зоны. За кем я точно не полечу и в Сибирь не поеду. Завтра с утра разберусь, что с собой делать». «Лихо!» — одобрил Митя. А я подумал, что пора бы уж стать тем, кем все время стараюсь казаться. Легким на подъем, бродяга без определенных планов, готовым в любой момент сорваться с места, а уж потом разбираться, куда, зачем и какого черта. Привлекательный образ, чего уж там. В юности, казалось, я примерно такой и есть, просто обстоятельства не дают развернуться. Ну вот, обстоятельства я давным-давно перекроил по-своему. Казалось бы, самое время спускать себя с поводка, делать все, что взбредет в голову, а что не взбредет, тоже делать время от времени, для разнообразия. И что же? Который год сижу на заднице и дуюсь на весь белый свет. Удовольствия от этого не получаю ни малейшего, однако без четко поставленной цели даже обуваться не начну. И с этим, конечно, надо что-то делать, потому что насиделся уж на всю оставшуюся жизнь. А четко поставленная цель, по нынешним временам роскошь, такие подарки даже Карл не каждый день делает. Митины друзья заявились подозрительно быстро, словно с самого начала знали, где его искать, а звонили уж снизу, из подъезда. В иное время я бы наверняка заподозрил, что эти трое обо всем сговорились заранее. А телефонный звонок предназначался специально для меня, чтобы считал нашу встречу случайностью, но сейчас мне было не до того. Я разглядывал Ленни. Это занятие поглотило меня целиком. Она была высока ростом, широка в кости, не слишком молода и, строго говоря, совсем некрасива, но все это не имело ни малейшего значения. Никогда прежде я не видел женщины столь эффектной и одновременно величественной. У Лени был властный римский профиль, выщипанные в ниточку брови, прозрачные глаза цвета речной воды и неожиданно лукавый и улыбчивый рот. Густые рыжие кудри были связаны на затылке тяжелым узлом, несколько прядей выбивалось из строгой прически. Этот умело организованный беспорядок красил ее необычайно. Прибавьте к этой картине глубокое контральто, царственную осанку, надменную посадку головы, легкую, стремительную походку, особенно удивительную для женщин на 10-сантиметровых шпильках, и трогательные ямочки на щеках, которые всякий раз на долю секунды опережали улыбку. Красная лакированная куртка, отделанная черными кружевами, сидела на Лене, как твидовый жакет, на английской аристократке. Короткая кожаная юбка с разрезом казалась частью делового костюма, и даже блестящие серебристые чулки выглядели совершенно уместно. Я хочу сказать, что Лене была одета просто чудовищно, но выглядела при этом не вульгарной дурой, а эталоном сдержанности, достоинства и хорошего вкуса, такова была сила ее харизмы. Неудивительно, что ее русского мужа я сперва не заметил вовсе, а потом долго из-под тишка разглядывал, стараясь понять, что этот хмырь делает за нашим столом, и не вознамерился ли он стащить мою зажигалку, при том, что Митя, конечно, нас сразу же познакомил. Просто, в отличие от своей сногсшибательной супруги, невысокий, плотный очкарик Илья с бычьей шеей, нерешительным, интеллигентным профилем, был человеком неприметным и одновременно каким-то подозрительным, не заслуживающим доверия. Думаю, он в своей жизни не прошел ни одного фейс-контроля и даже в собственном доме выглядел ввалившимся без приглашения самозванцем. Однако после того, как мы перезнакомились, обменялись обычными, в таком случае ничего не значащими репликами, наскоро привыкли друг к другу и приступили к еде, Илья как-то незаметно перехватил нить беседы и вдруг оказался настоящим центром компании, блестящим рассказчиком и модератором, умеющим вовремя дать высказаться любому желающему, без всякого ущерба для собственного главенствующего положения. Он говорил о погоде и солипсизме, фильмах Мудиссона и содержании медведей в берлинском зоопарке, рекламе и математике, ценах на недвижимость и московском романтическом концептуализме. Причем все это у него выходило так забавно и занимательно, что мы слушали, затаив дыхание. Даже Ленни, которая, по идее, должна была давным-давно выучить все его истории наизусть. Понимала она в лучшем случае половину, так что Илье то и дело приходилось останавливаться и переводить для нее особо сложные фразы. Впрочем, даже эти технические заминки он каким-то непостижимым образом умудрялся сделать интересными и увлекательными для всех слушателей. В общем, я не только не сбежал сразу после ужина, но и с удовольствием принял предложение отправиться еще куда-нибудь выпить. Потому что сама по себе выпивка казалась мне в данный момент наиболее интересной частью предстоящей программы. А наиболее увлекательной частью стала прогулка в компании Лени. Она была столь стремительна, что все время убегала вперед. Люди в теннисных туфлях по траве так не скачут, как она на шпильках по булыжной мостовой. Обнаружив, что осталось в одиночестве, Лени столь же стремительно возвращалась к нам и, путаясь в русских словах, сообщала новости и из будущего, то есть с того конца улиц, куда нам еще только предстояло попасть. Видела белую кошку, мальчика на самокате, одинокую пьяную невесту в фате до пят, старушку с корзиной полной яиц. И в ее пересказе эти события казались чрезвычайно значительными, исполненными некоего особого, хоть и невнятного смысла. Илья брал ее под руку и просил больше не убегать. Лени соглашалась, но пару минут спустя снова каким-то непостижимым образом оказывалась далеко впереди, оборачивалась, тормозила и неслась назад. В конце концов мы основательно продрогли и осели в первом попавшемся полупустом баре, единственным достоинством которого была почти полная тишина. Музыка играла так тихо, что даже мне почти удавалось ее игнорировать. — Ну что, — сказал Илья, когда мы кое-как устроились на высоких табуретах для устойчивости, ухватившись за стаканы с коктейлями. — Поедете с нами, Фил? Я удивленно на него уставился, потому что до сих пор о совместной поездке речи не заходило, и о своих планах с утра покинуть Прагу я при них словом не обмолвился. — С чего это он? — Да ладно тебе! Митя был не то чтобы пьян, но слегка навеселе, а то энергичен, напорист. — Какие проблемы? Тебе надо в Германию, а ребятам нужен второй водитель. Лени задолбается одна, да Дюсселя гнать. — Я разбил свои очки, — объяснил Илья. — Эти он, — постучал пальцем по толстому стеклу, — это для чтения. Ходить по улице в них худо-бедно можно, а за руль садиться не стоит. Далеко не уеду. — Да уж, пожалуй, — рассеянно согласился я. Меня сейчас заботило совсем другое. С чего это Митя решил, что мне надо именно в Германию? Я ему не говорил. Откуда он знает? Он словно мысли мои прочитал, по крайней мере, немедленно попытался исправить положение. Ты же говорил, тебе все равно куда ехать, лишь бы в границах Шенгена. Тогда Германия — наилучший вариант. Во-первых, близко, во-вторых, там хорошо, в-третьих, выручишь Лени, ей больше 4 часов кряду ехать трудно. Ты подумай. Если поедем вместе, может быть, вы не откажетесь у нас погостить, — сказал я. Дюссельдорф — прекрасный город, а у нас там огромный дом и никаких других гостей в это время года. У нас есть серая кошка, — веско добавила Лени. Серьезный аргумент. Кто бы спорил. И отличное, в сущности, предложение. По крайней мере, не придется с утра покупать билеты на поезд, арендовать автомобиль или ехать в аэропорт. И самое главное, может больше не думать, какой из вариантов выбрать, и не ругать себя последними словами, что не заказал заранее отель. Прекрасная перспектива. Я люблю, когда все устраивает само собой, без моего активного участия. Ну, вот оно и устроилось. Наилучшим образом радоваться надо. И я бы, конечно, обрадовался, если бы эта теплая компания потрудилась сделать вид, что представление не имеет о моих планах. Могли бы просто рассказать о своей проблеме. Дескать, позарез нужен второй водитель. И как жаль, что никто из пражских друзей и приятелей не желает составить компанию. Я бы немедленно предложил свою кандидатуру. Теперь сижу как дурак. Гадаю, откуда они узнали, что я собрался в Германию? И у меня даже подобия удовлетворительного ответа на этот вопрос нету. Потому что предположить, будто Митя — великий телепат, весь вечер развлекавшийся чтением моих потаенных мыслей и интересных, разве что полудюжины маньяков с форума кагофилов, мне не позволял хороший вкус. А придумать более разумное объяснение моей скромной персоне просто не приходило в голову. В таких непростых условиях радоваться я не умею, только сердиться, зато очень сильно, очень-очень сильно, хотя виду не подаю, конечно. — Надо подумать, — сказал я. — Отказываться не хочу, обещать не могу. Я сейчас плохо соображаю, почти не спал. Подскочил на рассвете, много бегал, а теперь еще и объелся. Пойду, пожалуй, в отель, пока еще ноги держат. Давайте созвонимся завтра утром. У Мити есть мой номер. Доброй ночи. Положил деньги на стойку и был таков. Эти трое не то что сказать, подумать толком ничего не успели, только выдохнули мне вслед растерянным хором. Доброй ночи, вежливые черти. Я был чертовски горд собой. Во-первых, у меня есть прекрасное правило. Если происходящее перестает нравиться, надо немедленно уходить. Легко сказать, но чертовски трудно осуществить. И всякий раз, когда мне это удается, я мысленно ставлю себе жирную, лоснящуюся 5. А во-вторых, — самодовольно думал я, — пусть знают, с кем связались. Мое дело честно продемонстрировать будущим попутчикам свой вздорный нрав, переменчивое настроение и общую ненадежность. Пусть не жалуются, потому что им впарили кота в мешке. А если не передумают? Позвонят завтра, тогда, пожалуй, соглашусь. Маршрут меня более чем устраивает. От Дюссельдорфа до Хагена чуть больше часа электричкой. Это я уже выяснил. Самодовольство мое несколько поутихло после того, как, пройдя 300 метров по незнакомой улице и слегка остудив на ледяном ветру разгоряченную двойной порцией джин-тоника голову, я, наконец, осознал, что понятия не имею, где нахожусь, и даже приблизительно не представляю, в какую сторону идти, и что теперь со мной, болваном, станется неведомо. «Ладно, — думал я, — не возвращаться же». Пойду, куда глаза глядят. Первый же встречный наверняка покажет мне, где Нерудова. А может, и сам туда как-то выскочу. Теоретически она где-то тут рядом, пешком же все время шли. 15 минут спустя я начал сомневаться в разумности своего решения. Не думал, что можно вот так, ни с того ни с сего, оказаться самым одиноким человеком в мире, которому даже прохожие навстречу попадаться не желают. И не в каком-нибудь ПГТ «Металлстрой», а в центре одной из европейских столиц. И не под утро, за несколько минут до полуночи. Бред собачий, так не бывает. Впору усомниться, не заснул ли я прямо за барной стойкой. Весь день сегодня отрубаюсь не по делу, в самых неподходящих для этого позициях. Вон, утром даже на ходу умудрился, всю прогулку проспал. Однако, похоже, я все-таки бодрствовал. Во сне может случиться все, что угодно, но так холодно не бывает. Если б я настолько замерз, непременно проснулся бы хоть на пару секунд, чтобы выругаться и натянуть на себя одеяло. А вот поэтому, — подумал я, — и на улице нет никого. Когда апрельской ночью температура падает до нуля, нормальные люди из дома нос не высунут, только неприкаянные заезжие придурки вроде меня бродят по городу в поисках утраченного отеля, тоже мне девочка со спичками. Тьфу! — И вовсе не девочка со спичками, а мужик с зажигалкой, — примирительно сказал мой внутренний голос. — А зажигалка, — вкрадчиво добавил он, — дает тебе возможность закурить буквально в любую секунду, это величайшее благо. Прекращай, Нэть. Я внял совету, закурил, в свете зажигалки увидел название улицы, по которой шел Рудова. Если учесть, что мне требовалось не Рудова, это была не худшая шутка небеса и канцелярии, сотрудник которой... Я это не раз замечал, коротают рабочее время, вовсю прикалываясь над своими подопечными. — Ну вот, а ты говорил, никого не встретим. Женский голос звучал у меня за спиной, я обернулся и увидел стремительно приближающуюся ко мне пару юных существ неопределенного пола, эдакие карандашики, оба высокие, тонкие, в узких джинсах, куцых курчиках и одинаковых островерких шапочках. Впрочем, один карандашик определенно был девочкой, обладательницей звонкого голоса. Она перешла на чешский и теперь что-то бойко мне говорила, размахивая руками для пущей убедительности. Я скорее догадался, чем понял, что эти двое очень хотят курить. Протянул им портсигар и сказал, по-русски я понимаю гораздо лучше, чем по-чешски. «Вау!» — хором возликовала парочка. Второй карандашик оказался бледным юношей, с низким, очень густым голосом, совершенно не вяжущимся с его хрупким сложением. «Арсений не купил сигарет», — доверительно, как старому знакомому, пожаловалась девочка. «И я не купила сигарет. Обычно мы становимся идиотами по очереди. Это очень удобно. Но ж когда оба сразу, всему конец. Жизнь рушится, и мы внезапно оказываемся ночью на улице. Тут даже до ближайшего бара идти. Но теперь нам ничего и не страшно. Дойдем». — О, — обрадовался я, — так вы не туристы, а местные жители. Тогда вы наверняка знаете, в какой стране улица Нерудова, и не станете утаивать от озябшего путника ту ценную информацию. — Нерудова там, — девочка неопределенно махнула рукой куда-то вбок. — Мы вас проводим немного, все равно нам в ту сторону. Она чиркнула зажигалкой, чтобы прикурить. Пламя высветило ее лицо и ровно подстриженную челку. Челка была выкрашена в два ярких цвета — желтый и зеленый. Только теперь я заметил, что из-под шапочки убиваются синие, красные и фиолетовые пряди, и застыл, как громом пораженный. Это была моя утренняя незнакомка с радужной головой, та самая, которая рисовала на тротуаре за собором Святого Витта. И обещал присвоить мой свитер. Сейчас я во всех подробностях вспомнил этот эпизод и недоумевал, как можно было забыть такое происшествие. Что со мной случилось, мне ясны-то. В большинстве случаев удается не забывать, а девицу с радужной головой я видел наяву, вроде бы. — А где ваша собака? — спросил я. Парочка настороженно переглянулась. — Какая собака? — наконец спросила обладательница радужной головы. — Ну как? — Ваша. Большая такая, черная, кудлатая, похожа на королевского пуделя, только не стриженная. — Терпеть не могу, когда их стригут, — внезапно вмешался молодой человек. — Оставляют только гриву и манжеты дурацкие, кошмарное зрелище. Я сочувственно кивнул. — Зрелище и правда нелепы. — С моей собакой все в порядке, — наконец сказала радужная. — Только я не понимаю, где и когда вы меня с ней могли видеть. Собака она, короче, с ней всегда Арсений гуляет, у меня времени нет. Но сегодня утром примерно в половине десятого возле собора Святого Вита. Ай, даже вот как! Моя собеседница по-детски хихикнула, прикрыв рот посиневшим от холода кулачком, но тут же снова стала серьезной. Тогда все в порядке. В половине десятого мы оба еще спали, а значит, я могла быть где угодно, с собакой или без. Ну вот, все и разъяснилось, я вложил в свою реплику весь запас неизрасходованного с начала года сарказма, но эти двое и бровью не повели. — Идемте же, — нетерпеливо сказала Радужная, — нам по пути...